349. Матерь Агни-йоги. Через астральную форму беспрерывно течет поток астральной материи. И это выражается в том, что астрал находится постоянно в движении и постоянно переживает. Сегодня одно, завтра другое и так далее, без конца. Дать власть над собою астралу, значит стать его рабом. Это худший вид рабства. Все переживания и эмоции астрала временны. На них утверждаться, с ними считаться и им подчиняться нельзя. Ни в себе, ни в других. Нельзя подчиняться эмоциональным вспышкам астрала. Равновесие надо хранить и не допускать сторонних воздействий. Но только утвердившись на основах, можно совершенно не считаться с движениями в астрале ни в себе, ни в окружающих, ибо скоротечны они, дисгармоничны и обычно весьма неприятны, а главное двойственны яро, неустойчивы, противоречивы и лишены света. Принцип четвертый есть лунное наследие прошлого. Он требует сурового контроля и обуздания. Равновесие духа непоколебимое утверждается на основах.